Параграф 214. Идея может быть постигнута как разум. Это истинно-философский смысл понятия «разум», далее как субъект-объект, как единство идеального и реального, конечного и бесконечного, души и тела, как возможность, которая в себе самой имеет свою действительность, как то, природа чего может быть понята только как существующая, и так далее. В идее содержатся все отношения рассудка, но они содержатся в ней в их бесконечном возвращении и тождестве в себе. Примечание. Рассудок легко может показать, что все, что высказывается об идее, в себе противоречиво. Однако по всем пунктам ему можно воздать той же монетой, или, вернее, по всем пунктам ему уже воздано в идее той же монетой. Эта работа есть работа разума, которая, разумеется, не так легка, как работа рассудка. Если рассудок показывает, что идея сама себе противоречит, потому что, например, субъективное лишь субъективно, объективное же противоположно ему, что бытие есть нечто совершенно другое, чем понятие, и поэтому не может быть вылущено из последнего, что конечное лишь конечное есть прямая противоположность бесконечного, а следовательно не может быть тождественно с последним и так далее по отношению ко всем определениям, то логика показывает как раз противоположное. А именно, что субъективное, которое лишь субъективно, конечное, которое лишь конечно, бесконечное, которое должно быть лишь бесконечным и так далее, не имеют истинности, противоречат сами себе и переходят в свою противоположность. Таким образом, этот переход и единство, в котором крайности заключены как снятые, как некоторая видимость или моменты, обнаруживают себя истиной этих крайностей. Когда рассудок критикует идею, его критика оказывается двойным недоразумением. Во-первых, крайние члены идеи, какова бы ни была форма, в которой они выражены, поскольку они заключены в последней в их единстве, берутся рассудком еще в том смысле и определении, которое не есть конкретное единство, берутся как абстракции, находящиеся вне идеи. Не менее велико рассудочное непонимание их отношения даже тогда, когда оно уже явно положено. Так, например, рассудок не принимает во внимание даже характера связки в суждении, вызывающей о единичном, о субъекте, что единичное есть столь же не единичное, а всеобщее. Рассудок, во-вторых, считает свою рефлексию, согласно которой тождественная собой идея содержит в себе отрицание самой себя, противоречие. Эту свою рефлексию рассудок считает внешней рефлексией, не входящей в саму идею. На самом же деле это не есть особая премудрость рассудка, ибо сама идея представляет собой диалектику, которая вечно отделяет и отличает тождественное собой от различенного, субъективное от объективного, конечное от бесконечного, душу от тела, и лишь постольку у идеи есть вечное творчество, вечная жизненность и вечный дух. Будучи таким образом сама переходом, или вернее самоперемещением в абстрактный рассудок, она вместе с тем вечно есть в такой же мере и разум. Она есть диалектика, которая заставляет это рассудочное, различенное снова понять свою конечную природу и ложную видимость самостоятельности своих продуктов и приводит его обратно в единство. Так как это двойное движение не отделено, не отличено друг от друга ни во времени, ни каким-либо другим образом, иначе это движение было бы, в свою очередь, лишь абстрактным рассудком, то оно есть вечное созерцание самого себя в другом. Оно есть понятие, которое в своей объективности осуществило само себя, объект, который есть внутренняя целесообразность, существенная субъективность. Различные способы понимания идеи, понимание ее как единства идеального и реального, конечного и бесконечного, тождества и различия и так далее, более или менее формальны, так как они обозначают какую-нибудь ступень определенного понятия. Только само понятие свободно, есть истина всеобщая. В идее поэтому его определенность есть также лишь оно само. Есть некая объективность, в которой оно, как всеобщее, продолжает себя, и в которой оно обладает лишь своей собственной тотальной определенностью. Идея есть бесконечное суждение, каждая из сторон которого есть самостоятельная тотальность, именно благодаря тому, что каждая из них завершается, она одновременно переходит в другую. Ни одно из иначе определенных понятий не есть это завершенное в своих обеих сторонах тотальность, как само понятие и объективность.